Глава 5. Едва створки дверей лифта разошлись в стороны, как к Кириллу подошли двое торклинцев в форме службы безопасности станции. «Господин посол», — сказал один из них, вежливо кланясь, в то время как второй шагнул за спину, отрезая путь к лифту. «Если у вас с собой какое-либо личное оружие, прошу его сдать и пройти с нами». «Я что, арестован?» — спросил Кир, недоуменно оглядываясь. «Нет», — с невозмутимым видом ответил первый, — «но таков приказ капитана». Кирилл пожал плечами и, отстегнув спрятанную в широких рукавах балахона кобуру с пистолетом, молча протянул ее охраннику. Тот также молча взял ее и, бросив быстрый взгляд на своего напарника, жестом руки указал на ответвление коридора, ведущий прочь от мостика, пояснив: «Капитан и ваша помощница ожидают вас в зоне отдыха». Кир молча кивнул и, накинув капюшон балахона на голову, неторопливо двинулся в указанном направлении, краем глаза отмечая, что вслед за ним последовал только один из охранников, в то время как второй остался у лифта. Особого волнения не было, хотя все происходящее было несколько странным. Обычному солдату потребовать у высокопоставленного торгунца сдать его личное оружие было сродни плевку в лицо, и подручные Даркара не могли этого не знать. Но, тем не менее, пошли на подобный шаг, что было довольно странно. Возможно, следовало повести себя подобно истинному представителю, изображаемой им расы, и вызвать СБСовца на поединок чести. Однако Кирилл решил не форсировать события, так как существовала возможность, что именно такого поведения от него и ждали. В любом случае, обыскивать его не стали, а это давало козырь в виде висящего на поясе бруска мономеча, оружие, в котором здесь мог заподозрить только самый большой параноик. Максимум могли предположить, что это какое-то странное украшение. К тому же его дипломатический статус давал определенную неприкосновенность, и капитан просто не мог применить к нему какие-либо санкции, не получив дозволения на это у вышестоящего начальства. Лайпида! Кир невольно сбавил шаг, размышляя над этой догадкой, затем мотнул головой, отгоняя от себя дурные мысли. Нет, смысла в этом не было. Насколько ему было известно, Авайт все еще считал его полезным, да и не в его стиле было действовать настолько грубо. Реши глава Трабра покончить со своим бывшим сотрудником, то постарался бы сделать это не в столь откровенной форме. Выстрел из-за угла, яд, несчастный случай. Вариантов было много, и банальный арест в этом списке числился где-то в самом конце. Нет, то, что сейчас происходило, явно ни к каким бокам к Лайпиде не относилось. С другой стороны, за время своей службы в Трабре он нажил достаточно много недоброжелателей, причем некоторые из них были весьма влиятельны и, задействовав свои связи, вполне могли выйти на его след. Впрочем, смысла гадать нет. «Сейчас все выяснится», — подумал Кирилл, на миг останавливаясь у ведущей в зону отдыха двери и дожидаясь, пока ее створки разойдутся в разные стороны. Небольшая деревянная беседка со столом и плетеными креслами. Под ногами вместо привычного потрескавшегося кое-где металлокерамического покрытия палубы самая настоящая коротко стриженная фиолетовая трава с Денсиса 5. Шум укрытого среди деревьев фонтана, трели глазу невидимых птиц. Даркар в буквальном смысле слова перетащил на станцию кусок родной планеты, создав прекрасную зону отдыха для своей команды и потратив на эти цели уйму бюджетных средств. Как ему удалось обосновать и протолкнуть подобные расходы через многочисленные комитеты совета, оставалось только удивляться. «Господин посол, рад вас видеть!» прошипел капитан Даркар, поднимаясь из кресла и демонстрируя Кириллу свой приоткрытый рот с рядами острых зубов, что у такасцев означало приветливую улыбку. «Хотел бы я сказать так же, но не могу», — бросил в ответ Кир, заходя в беседку и бросая быстрый взгляд на Тайк, темно-серый цвет рожек, который выдавал ее нервозность. «Лучше, господин капитан, потрудитесь объяснить поведение ваших подчиненных». «Вы насчет оружия?» «Да. Забрав его, ваш воин нанес мне оскорбление. Будь мы на Торгуне, я бы сразу же размозжил ему голову. Или же...» «К счастью, мы не на Торгуне, господин Кейтан». Несколько резко оборвал его Даркар. «И я рад, что вы подчинились приказу и не стали делать глупостей. А иначе бы что?» «А иначе бы моим людям пришлось вас арестовать. Впрочем, это еще не поздно сделать». Изо рта капитана вылетел клекочущий звук, и тут же из-за деревьев выступило несколько фигур, облаченных в серую форму службы безопасности станции. Тайк быстро обернулась, затем уставилась на такасца пристальным взглядом своих бездонно черных глаз. Ее рожки побелели, а пальцы буквально впились в плетеные подлокотники кресла. «Вы, кажется, забываете, господин Даркар, о том, с кем разговариваете?» Кирилл скрестил руки на груди, незаметным движением пальцев расстегивая крючки балахона. «Я полномочный посол Федерации, и не в вашей компетенции. Я сам буду решать, что мои компетенции, а что нет». Вновь перебил его Даркар. «Я, капитан этой станции, должен заботиться о безопасности всех тех, кто находится на ее борту. Будь это даже распохлятый киргарец, и плевать мне на все звания и регалии». «Вот как?» Кирилл удивленно вскинул брови под маской. «Может, потрудитесь тогда объяснить? И в первую очередь, в чем меня обвиняют?» «Пока ни в чем». Капитан махнул рукой, и его люди тут же послушно скрылись в зарослях. «Садитесь, господин Кейтан!» Когтистый палец такасца указал на одно из стоящих в беседке кресел. «Давайте немного успокоимся и поговорим, как культурные разумники». «Что ж, давайте», — сказал Кир, как можно более спокойным голосом, усаживаясь. «Хочу услышать ваши объяснения». «Если они меня не удовлетворят, я первым же делом сообщу о вашем поведении в совет». «Совет в курсе происходящего. Точнее, не сам совет, а Рехнастер сил присутствия сектора Трейта. Я буквально пару часов назад связался с флагманом флота, дабы сообщить о произошедшем, и получил от Настера самые широкие полномочия. Вы же сами понимаете, чем нам грозит это покушение». «Конечно же», — ответил Кирилл, откидываясь на спинку кресла и одновременно переплетя пальцы рук таким образом, чтобы большой палец обхватил указательный, тем самым давая Тайк знать быть наготове. «Однако не совсем понимаю, при чем здесь я?» «Господин Кейтан, насколько мне известно, вы буквально несколько часов назад встречались с послом Ухгуксом». Кирилл согласно наклонил голову. «А после этого встретились в одном из баров с неким досайцем по имени Кайлс». Кир мгновение помедлил, гадая, к чему клонит капитан. Затем снова кивнул. Секрета из этой встречи он не делал, да и встречались они во вполне приличном ресторанчике третьей палубы, а не в какой-нибудь причальной забегаловке, коими кишела та же шестерка. Естественно, камеры системы охраны засняли их встречу, так что отпираться было просто глупо. «Вы правы, господин Даркар, однако я не понимаю, что это меняет. Я давно знаю Камдара Кайлса, и частенько он является источником довольно ценной информации. Надеюсь, вы знаете, что он является одним из высших чинов досайских повстанцев». Правый уголок лежачего рта Даркара приподнялся, обнажая зубы, что, насколько было известно Киру, у досайцев означало презрительную ухмылку. «Конечно, знаю, господин Кейтан, только вот лично я их повстанцами не считаю, обыкновенные бандиты. Они не столько борются с кергарцами, сколько шатаются от планеты к планете в поисках того, кого можно безбоязненно грабануть. Нам даже пришлось отправлять боевые корабли, чтобы поставить их на место, когда они позарились на научную станцию Федерации в системе Трикии. И, тем не менее, на данный момент они наши союзники. Не буду спорить». Боковая пара глаз Такасса закрылась в знак согласия. «Хотя лично для меня большинство досайцев — это просто мародерствующий сброд без чести и совести». «И все же я не понимаю, при чем здесь моя встреча с Кайлсом?» «Да все просто, господин посол». Острозубая улыбка вновь искривила рот Даркара. «Дело в том, что в ух Гукса стрелял именно Кайлс». «Вот как?» — пробормотал Кир в растерянности. «Неожиданная новость, но не думайте же вы, что это я его подговорил». «Нет, господин Кейтан, не думаю. Однако, как вы должны понимать, я все же обязан рассматривать подобную возможность. Поэтому, увы, на некоторое время вам придется расстаться с вашим оружием. Надеюсь, вы меня поймете и не будете возражать, а также вызывать на вашу церемониальную дуэль». Кир несколько минут молчал, затем коротко кивнул. «Хорошо, господин Даркар. Буду считать, что моя честь не затронута. Какие-нибудь просьбы еще будут?» «Только одна. Постарайтесь на время следствия не покидать свои каюты на станции». «Боитесь, что сбегу?» Такасец вскинул перед собой руки с растопыренными пальцами. «Что вы, господин Кейтан, я вам верю. Это обыкновенные меры предосторожности. Вдруг это какой-то антидипломатический заговор, и вас тоже захотят убить? Ведь существует и такая возможность». «Тогда все же следовало оставить мне оружие». «На этот счет не беспокойтесь. С этого дня пара моих ребят постоянно будут дежурить у дверей вашей каюты». Кирилл мысленно усмехнулся и одновременно пожалел Даркара. Задержание лица, наделенного мандатом совета и дипломатической неприкосновенностью, события довольно неординарные и, в случае чего, вполне может выйти ему боком. Тем не менее, Кир прекрасно понимал, что его встреча с Кайлсом поставила его в число, возможно, причастных к покушению. И если рассматривать ситуацию с этой стороны, то капитан действовал вполне разумно. Судьба только что подписанного мирного договора повисла буквально на волоске, а значит, нужно было срочно найти виновных в случившемся и выдать их на всеобщее обозрение. Именно поэтому СБС наверняка уже в буквальном смысле перетряхивало станцию по болтикам, хватая всех, кто встречался с Кайлсом. В этой ситуации Кира радовало то, что все его опасения насчет недоброжелателей из прошлого не оправдались, а беспокоило то, что в последние годы он довольно тесно работал с досайцем. Нет, ничего преступного в их деловых отношениях не было. Просто Кайлс помогал достать ему некоторые дефицитные запчасти для Геры, минуя ненужные запросы через официальные каналы. Кирилла мало беспокоило, где он их брал. Главным был тот факт, что это сотрудничество помогло практически полностью восстановить систему вооружения корабля и хорошенько подлатать пространственные двигатели. К тому же можно было надеяться, что все эти сделки минули глаз лайпидовских наблюдателей, что давало ему определенный козырь, и Киру пока не хотелось, чтобы это вышло наружу. Кирилл закусил нижнюю губу. «Кстати, а что с Кайлсом?» — спросил он. «Где он сейчас? Надеюсь, его поймали?» «К сожалению, он застрелился». «Застрелился?» «Да, господин Кейтан. Мои люди пытались взять его живьем, но в этого досайца словно демон вселился. Отстреливался до конца, а последнюю пулю пустил себе в сердце». «Вот как?» Кир прикрыл глаза и мысленно выдохнул. «Что ж, жаль, живым он был бы куда более ценен», — сказал он и, поднявшись из кресла, добавил. «С вашего разрешения мы вас покинем, господин капитан. Я должен немедленно подготовить отчет, чтобы при следующей синхронизации отправить его совету». «Конечно, конечно, господин посол. Не смею вас больше задерживать. Рад, что мы поняли друг друга». «И я рад». Кирилл коротко поклонился и, посмотрев на Тайка, легонько дернул головой в сторону двери. Девушка тут же вскочила на ноги. «Вас проводят!» Изо рта капитана вновь вырвался знакомый клекот, и у беседки, словно чертики из коробочки, появились два дюжих торклинца. Кирилл окинул взглядом эсбесовцев, на мгновение остановившись на торчащих из кобур ребристых рукоятках шоковых пистолетов, лишь мысленно усмехнулся. Пару раз ему приходилось испытывать на своей шкуре удар подобного оружия, и каждый раз применяющих ждал небольшой сюрприз. Энергоимпульс шокера, заставляющий терять сознание от боли даже киргарца, вызывал у него лишь легкий ступор, который проходил буквально через пару минут. Почему это происходило, он не знал, но предпочел не распространяться об этой способности своего организма, оставив сей факт тайны, даже для Тайк. В будущем могло произойти все, что угодно, вплоть до того, что Асторка встанет на сторону его противников. И на этот случай нужно было иметь... хоть какие-то козыри. Двери, ведущие в зону отдыха, неожиданно распахнулись, пропуская внутрь торклинца в офицерской форме СБС, следом за которым следовала невысокая фигура, с ног до головы закутанная, в просторные, скрадывающие чертания тела одежды. «Господин капитан», — офицер быстрым жестом приложил раскрытую ладонь ко лбу, отдавая таким образом честь. «Прибыл один из помощников посла Угукса с требованием аудиенции у господина Кейтана». Все шесть глаз Даркара удивленно округлились. Он медленно повернул голову к землянину, но тот только пожал плечами. «И что хочет от меня господин Угукс?» — поинтересовался Кирилл, внимательно разглядывая незнакомца и пытаясь понять, что за существо скрывается за ворохом ткани. То, что это не киргарец, было ясно с одного взгляда. Слишком уж был невысок рост у этого создания. Однако раньше подобного разумника Кирилл в делегации киргара не видел. «Посол хочет вас видеть и просил не задерживаться», — раздался из-под ткани тихий вкрадчивый голос. «Времени осталось мало. Я провожу». Все та же знакомая комната, вот только на этот раз здесь ни столика с креслами, ни статуэток. Теперь центральное место в ней занимал массивный, похожий на каменный постамент, на котором лежал Угукс. Тело киргарца по самой верхней руке было закутано в нечто напоминающее сплетенный из паутины белоснежный кокон. Помощник посла сделал молчаливый жест рукой в сторону лежащего и, поклонившись, исчез за отодвинувшейся панелью двери, ведущей в соседнюю комнату. Кирилл проводил его взглядом и подошел к странному ложу посла, глаза которого открылись, едва он очутился рядом. Взгляд киргарца был мутным, он долго и молча буравил им маску Кира, явно не узнавая своего посетителя. Затем уголки его беззубого рта дернулись вверх. «Капитан Керк!» Кирилл на секунду оторпел. «Вы ошибаетесь?» «Бросьте, капитан!» Глаза посла прояснились. «У меня слишком мало времени, чтобы играть во все эти игры. Скоро я снова увижусь со своей Кахерией, и это радует все мои три сердца. Однако, прежде чем уйти, мне хотелось бы вновь поговорить с вами, чтобы... предупредить...» Глаза киргарца вновь подернулись смутной пленкой. Его тело вздрогнуло, затряслось мелкой дрожью, из груди вырвалось громкое шипение. К Кокон тут же посинел, пошел волнами, но буквально сразу же его складки разгладились, и он стал быстро белеть. Несколько долгих минут Угукс лежал неподвижно, затем тяжело вздохнул и вновь повернул голову к Кириллу. «Видите, господин Керк, Ахкага уже не справляется. Раны, что нанес мне тот маленький досаец, слишком серьезны, даже для такого, как я. Поэтому слушайте и не перебивайте. Да, я давно знал, кем вы являетесь, точнее, подозревал, но лишь до того, как увидел ваш корабль. Знаете, капитан, все эти надстройки, фальшивые двигатели и прочие переделки могут обмануть кого угодно, но не меня. Обводы дайтанских краснернов трудно скрыть. Слишком хорошо помню. Хотя давно он сорвался на с трудом разбираемое бормотание, перемежаемое пронзительным шипением. И все же они меня достали. Голос Кергарца вновь окреп. Подослали своего, а я не смог его распознать, потерял бдительность. Видимо, стал слишком стар, а может, просто устал от всего. Угукс замолчал и закрыл глаза, казалось, что он заснул. Молчание продолжалось довольно долго, и Кир уже направился к выходу из каюты, однако едва его рука потянулась к панели управления замком, как киргарец вновь заговорил. «Тебе надо улетать отсюда. Если я нашел тебя, то найдут и они. Возможно, уже нашли. Улетай отсюда. Беги!» «Кто меня нашел?» — спросил Кирилл, замирая. «Кто-то из Федерации?» «Нет, другие. Те, кто долго ищут тебя и боятся тебя. Они боятся. Ты что-то знаешь. Чем ты их напугал? Они древние. Вы их не знаете. Они те, кто убивает нас. Это расплата». «Какая расплата? За что?» «За предательство». Тело у Гукса вновь затряслось. Однако на этот раз сознание он не потерял, а продолжал говорить, лишь изредка срываясь в тихое шипение. «Мы предали своих союзников, дайтанцев. Ударили им в спину. Поверись на обещание могущества. Когда часть нас поняла, что сделали, было поздно. Теперь только гниение и распад. Но теперь эти твари боятся. Впервые за столетия боятся даже больше, чем дайтанцев». Его рука неожиданно метнулась к Киру, ухватив за полок одежды. «Покажи лицо!» Кирилл послушно разомкнул застежки и снял маску. «Так и думал». Рука киргарца бессиленно соскользнула с ткани. «Все так. Мой помощник тебе расскажет. Он последователь. Я ему многое передал. Придет позже. А теперь иди». Угукс сделал жест рукой, словно отталкивая Кирилла. «Иди и сделай так, чтобы на этот раз они не взяли верх. А мне пора». Кокон, окутывающий тело киргарца, вновь посинел. Затем по нему поползли серые прожилки, покрывая всю поверхность причудливым узором. Кирилл некоторое время ждал, рассчитывая, что Угукс вновь заговорит. Но тот лежал абсолютно неподвижно, устремив свои широко распахнутые глаза в невидимую точку на потолке. Ведущая в соседнюю комнату дверная панель ушла в сторону, и из нее появился приведший Кира помощник. Подойдя к неподвижному киргарцу, он склонился над ним, словно к чему-то прислушиваясь, затем повернулся к землянину и решительным жестом указал на дверь. Кириллу ничего не оставалось, как подчиниться. Выслушав рассказ Кирилла, Тайк несколько минут молчала, обдумывая услышанное, затем поинтересовалась. «Думаешь, те, о ком говорил киргарец, это незримые?» Кирилл кивнул. «Уверен, процентов на 80%. Он помассировал пальцами переносицу и, мотнув головой, выругался. Шардзим, так как же все не вовремя-то? Я ведь думал, что отвязался от них. Если это незримые, то нужно сообщить Лайпиде. Улетать отсюда нужно, и это в первую очередь. Считаешь, могут напасть на станцию? Нет, так грубо они не действуют. Кирилл поднялся из кресла и, подойдя к вмонтированному в стену небольшому холодильнику, достал оттуда бутылку с минеральной водой. Хотя, кто их знает? Помнишь ведь, как они поступили с вратами на той планетке в системе Крога? Тупо сбросили термоядерную бомбу. Просто из-за того, что мы их нашли. Но тут нет врат. Тоже верно, кивнул Кир, откупоривая бутылку. Однако зачем-то же им могло понадобиться покушение на Угукса. Рожки Тайк стали бледно-зелеными, явно выказывая ее растерянность. Кирилл усмехнулся и, налив минералки в стакан, вернулся в кресло. «А может, киргарец ошибся?» — наконец сказал Асторка. «Может, не стоит искать следы, которых тут нет?» «Полагаю, что Кайлс просто тронулся умом, а Угук случайно попался ему на пути?» «Возможен и такой вариант». «Брось!» — Кир поморщился. «Тут явно не все так просто. Кайлс был вполне вменяем. Да и уж чего-чего, а жажды самоубийства... Я за этим пушистым пройдохой никогда не наблюдал. Наоборот, слишком уж он дорожил своей мохнатой шкуркой. А тут бред какой-то, не понимаю». Он отхлебнул минералки и, отставив стакан, уставился перед собой задумчивым взглядом. «Все равно не вижу связи с незримыми», — сказала Тайк после пары минут напряженного молчания. «Твой Кайлс вполне мог просто накачаться какой-нибудь дурью». «Мог», — не стал спорить Кирилл, «но уверен, Угукс просто так не стал бы вызывать меня к себе и предупреждать. Причем, заметь, он был уверен, что я пойму, о ком идет речь». «Нет, Тайк, этот Энх говорил именно о незримых. Я просто уверен в этом». «Или ты думаешь, что он настолько проникся ко мне симпатией, что даже на пороге смерти не нашел лучшего занятия, чем лицезреть мою разукрашенную физиономию?» Рожки Асторки стали золотистыми, затем резко потемнели, а ее хвост взвился вверх и принялся раскачиваться из стороны в сторону, словно разозленная змея. «Все же нужно сообщить Лайпиде». Кирилл скосил глаза на подругу и, понимающе усмехнувшись, коротко кивнул. «Валяй, я не против. Только вот сообщать пока особо-то и нечего. Одни догадки. Кстати, сколько у нас там до следующего окна синхронизации?» 3 дня. «Будем надеяться, что за это время ничего не случится». Он поднялся. «Я на Геру». «Зачем?» «Забыл в своей каюте присланные Лайпидой бумаги. Хочу вечером с ними поработать. А ты пока займись подготовкой отчета для совета. Будем надеяться, что все произошедшее не сорвет мирные переговоры». «Думаешь, стоит на это рассчитывать?» «Не знаю», — Кирилл покачал головой. «Но одно я точно понял из разговоров с послом Ухгуксом. Мир нужен киргарцам ничуть не меньше, чем Федерации. А может, даже и больше. Думаешь?» «Уверен». Кирилл подхватил лежащую на столике маску и, бросив взгляд в зеркало, дабы убедиться, что рисунок на лице не стерся, приложил ее к лицу. «Я недолго. Займись отчетом». «Хорошо». Хвост Тайк мотнулся из стороны в сторону, а затем его кисточка пробежалась по щеке девушки. Рожки Асторки налились розовым, и Кир неожиданно почувствовал дикое желание. Захотелось схватить девушку в охапку, отнести в постель, сорвать тонкую ткань обтягивающего комбинезона. Кирилл мысленно застонал и решительным движением, защелкнув замки маски, буквально выбежал из каюты. Дежурившие в коридоре эсбэсовцы тут же преградили ему путь. «Господин посол, капитан просил вас оставаться в своей каюте», — сказал один из них. «Я в курсе», — огрызнулся Кир и, мысленно выдохнув уже более спокойным голосом, добавил: свяжитесь с капитаном. Мне нужно попасть на борт своего корабля. Для чего? Мне нужно подготовить отчет совету о происходящем на станции. На все нужные шифры у меня в корабельном компьютере. Или вы предлагаете отправлять все открытым текстом? Нет, я... Охранник замялся. Подождите немного. Он отошел в сторону, на ходу снимая с пояса висевший на нем брусок стрейпа. Кирилл окинул взглядом второго охранника, молодого негранца, который, судя по топорщащимся на щеках костяным пластинкам, явно нервничал, и ободряюще ему улыбнулся. Впрочем, ждать пришлось недолго. Буквально через пару минут отошедший СБСовец свернулся. «Господин Кейтан, капитан дал свое согласие, только вот мне придется пойти с вами». «Хорошо». Кир бросил быстрый взгляд на плечевые нашивки. «Не Ред. Я постараюсь управиться как можно быстрее». Пальцы Кирилла скользнули по расположенному между зеленой и оранжевой полосой светящемуся бледным светом синему кругу, давая свободу ударившим в лицо упругим струям теплой воды. Кир стоял неподвижно, склонив голову и закрыв глаза, чувствуя, как вместе с водой утекает накопившееся за день напряжение. На миг в голове мелькнула мысль, что следовало предупредить ждущего в коридоре Нереда о том, что он несколько задержится. Но Кирилл быстро отогнал ее. В конце концов, он не обязан был отчитываться перед людьми Даркара о каждом своем шаге. Подставив лицо упругим струям, он провел руками по лицу, стирая остатки краски, затем отключил воду и, взъерошив мокрые волосы, облегченно вздохнул. Усталость схлынула, а голова стала ясной, словно после крепкого сна. Хлопнув рукой по расположенному на уровне груди рисунку в виде кособокого треугольника, он заставил скользнуть в бок часть стены, скрывающую за собой нишу, в которой располагалась вешалка с полотенцами. Сняв одно с крючка, он обмотал его вокруг пояса и тихим голосом произнес: «Гера, ты меня слышишь?» «Естественно, капитан». Рядом с ним возникла фигура рыжеволосой девушки, облаченной в довольно откровенной бикини, заставив Кира приоткрыть рот от удивления. «Гера», — только и смог выдавить из себя он. «Но мы же в душе», — пояснила голограмма, кокетливо улыбаясь, и вдруг нахмурилась, заметив, как искривилось лицо Кирилла. «Что-то случилось?» «Нет». Кир мотнул головой и быстро провел ладонью по лицу, стирая выступившую испарину. На миг ему показалось, что перед ним стояла та, прежняя Гера, из его далекого прошлого. Горло сдавила невидимая рука. «Гера, будь добра, оденься!» — выдавил он из себя хриплым голосом. «Точнее, смени скин, или что там у тебя, прошу». «Хорошо, капитан». Электронная девушка исчезла, чтобы через мгновение появиться облаченной в свой привычный темно-зеленый комбинезон с волосами, аккуратно собранными в длинный хвост. «Слушай вас, капитан». «Как там наш гость?» «Если вы имеете в виду того Торкленца, что стоит за дверью, то с ним все в порядке. Ведет себя спокойно. Проверил все соседние каюты. Двери я предварительно разблокировала. Или этого делать было не надо?» «Нет, все правильно сделала. Молодец», — покачал головой Кирилл, доставая второе полотенце и вытирая им волосы. «Пусть смотрит. Спокойнее себя чувствовать будет. Да, и хоть какое-то занятие для него. Не препятствуй». «Принято», — коротко кивнула Гера. «Еще какие-нибудь указания будут, капитан?» «Да, проверь еще раз все новоустановленные модули и схемы на исправность и наличие возможных закладок». «Закладок?» — в глаза Геры заблестели значки вопросов. «Ну...» — Кирилл пощелкал пальцами, подбирая слова. «Различных вредоносных программ, маячков». «Я поняла, просто необходимые тесты были уже произведены, не считая нужным вновь загружать свои...» «Гера!» Кир поморщился, мысленно отметив, что последнее время бортовой компьютер становится чересчур своевольным. «Не спорь, просто проверь. Поступила информация, что наш поставщик был связан с незримыми». Голограмма совсем по-человечески ойкнула и, поднеся ладошку ко рту, уставилась на Кирилла. Затем по ее волосам забегали зеленые змейки разрядов. «Запущен глубокий тест всех систем», — в голосе девушки зазвучал металл. «Произвожу отсечку всех внешних подключений. Включен режим самодиагностики». Она повернула голову к Киру и уставилась на него взглядом пустых глазниц, в глубине которых мерцали быстро меняющиеся пиктограммы. «Капитан, внешний интерфейс будет действовать в режиме визуального, эмоционального и информационного ограничения. Если хотите, могу его отключить». «Не стоит», — мотнул головой Кирилл. «Мне привычнее разговаривать, видя тебя». «Да, к тому же у меня всего пара вопросов, а потом можешь отключаться». «Принято», — ответила голограмма все тем же металлическим голосом, в котором не было даже намека на привычный и певучий голос Геры. «Жду команд». «Команд не будет. Просто ответь. Ты же подключена к нет-сети станций?» «Да, уровень сопряжения с Бейкусом 90%. «Это хорошо. Тогда скажи, при желании ты сможешь управлять, например, открытием некоторых дверей шлюзов?» «Думаю, это не составит особых проблем, капитан. По сравнению со мной, компьютер Темклад крайне примитивен, так что его защита не представляет для меня особой проблемы. Хотя я не могу обещать, что взлом пройдет незамеченным». «Понятно. Ну что ж, учту. Ладно, давай тестируйся, но будь на связи». Голограмма кивнула и растворилась в воздухе. Кирилл открыл двери душа и, выйдя, плюхнулся на кровать. Захотелось спать. На миг он даже хотел наплевать на маящегося за дверью СБСника и вздремнуть с полчасика. Но здравый смысл все же возобладал. Вздохнув, он резко сел и с ненавистью посмотрел в сторону стоящего на столике пенала с разноцветными баночками. Пришло время традиционного макияжа.